Заключительная глава. Письма. Выдержка из вечернего номера Daily Oval от 10 августа. Вооруженные силы ликвидировали побег роботов. Ночью 9 августа на территории компании массового застройщика РЛ произошел массовый побег роботов. Вооруженным силам удалось справиться с ситуацией. Большой робот модели F-110, который оказал сопротивление на окраине города Орбит, также был уничтожен при помощи военной техники. Расследование показало, что этот робот в прошлом состоял в бронекорпусе Уроборос, который участвовал в войне на севере страны. Эрл отказывается сообщать, что списанный военный робот делал на стройплощадке. Также ответственность за инцидент будет возложена на военный отдел, занимавшийся разработкой F-110, и производителя роботов компанию Галоша. Выдержка из общественного раздела Daily Oval от 14 августа. Листы бумаги оказались детской литературой. Публичный отдел вооруженных сил сделал официальное заявление насчет массового побега роботов, которое произошло 9 августа на территории компании Ирел. Когда F-110, который сопротивлялся до самого конца, взорвался, вокруг него разлетелись листы бумаги. Жители города неоднократно интересовались их содержанием, поэтому было решено опубликовать результаты анализа. Судя по тексту, на обгоревших фрагментах, это была детская книга «Третий сортный демон Везер Дарк» за авторством Сэнди Вэнбелл. Издательство Гекта, серия из 8 томов. По-прежнему не ясно, как книга оказалась на месте преступления. Выдержка из статьи Daily Oval от 16 августа. Современная робототехника 35. Конец одного робота. Утром 10 августа на фонтанной площади Венеры, близ станции Овал, мужчина, который курил круглую сигарету в ожидании поезда, стал свидетелем любопытной сцены. Перед статуей богини лежал робот. Очевидец не обратил бы на него внимания, если бы не странность происходящего. Робот был без нижней половины тела. Вероятно, в результате взрыва, а также без правой руки. Тем не менее, он полз по главной улице торгового района по направлению к статуе. За 10 минут он преодолел около сотни метров, забрался в фонтан и положил у ног богини серебристый портсигар. Потом он что-то пробормотал, обращаясь к Венере, разрядился и замер. Этот инцидент напомнил мне одну из лекций доктора Амбреллы, известного ученого и авторитета в области робототехники, которая погибла этим маем в результате несчастного случая. Доктор Амбрелла высказывал предположение, что роботы, выходя из-под контроля, видят галлюцинации. Возможно, видение поражает сильное желание найти любимого хозяина. На данный момент нет ни одного доказательства гипотезы, однако определенный интерес к ней имеется. Хотела бы я узнать, видел ли робот на площади галлюцинации. Если бы доктор Амбрелла была жива, я бы обязательно спросила ее мнение. Ольское отделение департамента по управлению роботами сообщила, что найденный в фонтане робот был уже утилизирован. Карен Клаудия. Письмо доктора Амбреллы найдено среди ее вещей. Дорогая Рис, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. Какая фраза, будто из кино какого-нибудь. Так неудобно. Я не знал, стоит ли вообще писать это письмо, но потом подумал, что прямой разговор пробудет много эмоций. Главным образом смущение. Поэтому все же решилась. Начну вот с чего. Тебя создала не я. Я говорила, что построила тебя 3 года назад. Но это неправда. Прости. Однако у меня есть оправдание. Я встретила тебя 3 года назад. Тем вечером я, как обычно, возвращалась домой. Как вдруг увидела под аркой ворот незнакомого робота. Тебя. Ты выглядела, как пережеванный кусок металла. Правая рука и левая нога были сломаны. Из живота торчали трубки, а искусственная кожа практически отсутствовала. Мне стало не по себе. И я решила просто пройти мимо. Скорее всего, тебя нелегально выбросили у моих ворот. В то время как раз участились случаи незаконной ликвидации роботов. Надо было прислать за тобой людей из департамента по управлению роботами. Я уже входила во двор, как вдруг услышала позади. Сестра. Внутри все перевернулось. Моя младшая сестра Ирис погибла 1/2 года назад. А ты говорила совсем как она. Хотя нет, наверное, я просто была на эмоциях, тосковала по Ирис и постоянно плакала. Но тогда в моих глазах ты предстала моей сестрой, которая сжалась, словно замерзший котенок. Руки сами собой раскрыли над тобой зонт. Не могла я позволить тебе мокнуть под дождем. Потом я отнесла тебя домой. Ты оказалась на удивление легкой, вероятно, потому что осталась без основных компонентов. Главные контуры не функционировали, и, похоже, по тебе проехалась машина. Контур разума пострадал особенно сильно и отказывался воспроизводить данные. Поэтому ты ничего не помнишь о прошлой жизни. Я починила тебя, придала вид покойной сестры и дала имя Ирис. К Конечно же, неспроста. Как тебе известно, в нашей стране существует система регистрации роботов. Из-за ее ограничений лицо получает права и обязанности владельца робота только после занесения в списки департамента. Можно сказать, ты вписываешь робота в свою семью. Естественно, я нашла твоего прежнего владельца. Судя по дороговизне контура разума и отдельных деталей, он был богатым человеком. И в то же время... Не уверена, стоит ли продолжать. Нет. Ты имеешь право знать правду. Слушай, при осмотре я обнаружила у тебя все признаки плохого обращения. Например, повреждения от тупых и острых предметов. Возможно, твой хозяин был одержим какой-то идеей или даже безумен. Ха! Каждый раз содрогаюсь, как вспоминаю о твоих ранах. Они продолжали проступать на теле, поэтому я постоянно обследовал твою кожу. Признаюсь честно, это случай, не имеющий аналогов в робототехнике. Мы до сих пор исследуем его. Я воспользовалась системой регистрации для семей, понесших тяжелую утрату. Согласно ее правилам, пока жив хозяин, замещающий его почившего родственника робот, не может быть изъят или выставлен на аукционе. Благодаря лазейке в законе я умудрилась исключить тебя из полицейских списков и обеспечить сохранность. Наверное, ты одновременно рада и несчастна, что стала мне вместо сестры. Но я прошу тебя, поверь, я никогда не считала тебя заменой сестре. Ты всегда была единственной и неповторимой, Рис. Что-то подзатянулось письмо. Ничего, еще немного. Должна признаться, я собрала тебе еще раз. Моя сестра погибла не во время аварии с грузовиком. Наша машина врезалась во взбесившегося робота. Ирис сидела рядом и скончалась на месте. После ее смерти я рьяно взялась за исследование поведенческих аномалий контура разума и стала участвовать в судебных вскрытиях роботов. Хотелось внести свой вклад в науку, чтобы больше никто не погибал. Опишу я тебе, потому что исследовать буйных роботов очень опасно. Они нестабильны и непредсказуемы. Конечно, мы принимаем все меры предосторожности. Однако уберечься от всего нельзя. Особенно в неисследованных областях науки. Кстати, письмо тоже своего рода предосторожность. Ирис, я от всей души благодарна тебе. Думаю, ты знаешь, что я посвятила свою жизнь не только исследованиям, но и помощи брошенным роботам. Раньше я притворялась, что не замечаю их, и после смерти сестры контактировала с роботами лишь на работе. Однако, жизнь с тобой изменила меня. Находя роботов, я каждый раз вспоминаю нашу встречу и протягиваю им руку помощи. Твое спасение наставило меня на нынешний путь. Дорогая Рис, я приготовила тебе маленький подарок. К сожалению, твое тело долго не протянет. По моим прикидкам, повреждения и следы от них со временем начнут проступать все сильнее. Но не волнуйся, я приготовила для тебя запасное тело, в которое ты можешь переселиться при необходимости. Я всегда желала, чтобы ты жила долго и счастливо. По вопросам ремонта, обслуживания и всем непонятным вещам, рекомендую обращаться к моему коллеге, Ральфу Сиелу. Он надежный человек. Он тебе поможет. Ну, начался мелкий дождь. Похолодало. Совсем как в день нашей встречи. Я уверена, что нас вела богиня, чья статуя стоит на площади. Ага, ты всегда говоришь, что я очень на нее похожа. Интересное должно быть зрелище. Богиня курит круглую сигарету. Давай пошалим как-нибудь. И повесим ей на шею портсигар с круглыми сигаретами. Интересно, постигнет ли нас небесная кара? А, ненаучные разговоры пошли. Ладно, надо заканчивать. Прости, так плакала, что все письмо мокрое. Я пообещала сходить с тобой завтра на фильм. Выберу ужастик и буду наблюдать за твоей реакцией. Поскорей бы. И напоследок, Ирис. Я очень тебя люблю. Венди Фомбрелла.